Барсы переглянулись. Довольно насиловать волю друга, довольно терзать несбыточной мечтой. И, остановившись на празднике похищения быка, принялись изощряться в фривольных подробностях. Рассказывали о джейраноподобных князьях, которые в угоду кахетинцу умиленно созерцали, как их жены царапали о колючую ежевику то, что опасно царапать. Скажу прямо, дорогой, заразительно смеялся Дато. Не только быком готовы угождать кахетинцу. Еще бы, не перестают страшиться воцарения Георгия Саакадзе. Ведь он предпочитает, чтобы не родовитые жены гонялись за рогатой жертвой, а рогатые мужья гонялись бы за львом Ирана. Кажется, на годы хватило бы насмешек, но вошла Хорошани. И сразу оборвался разговор не для женского уха. Бурным весельем встретили они известие, что жирные телята томятся желанием быть растерзанными барсами, а тугие бурдючки сами выкатились из подвала. Глава 15. «Опять не тот сон!» — вскричал Хасро, швырнув в Гасана золоченые коши. «Когда же ты, радость собаки, увидишь сон, желательный мне?» «О, ага, мирза, сосуд благовоний, разве я повелеваю с нами? Я вижу то, что Аллах благосклонно посылает. Хороший сон, ага». «О, гебры!» — закричал я, — «почему ишак, нагруженный шелковыми коврами, вылез прямо из солнца?» «Что-что, ишак? И ты смеешь называть это хорошим сном?» И обозленный Хасро, схватив кальян, свирепо запустил им в Гасана. Ловко увернувшись и наступив на расколотый фарфор, Гасан невозмутимо продолжал. «О гебры, будьте свидетелями перед небом! Не Аллах ли Гауров въехал на Ишаке в священный город? Не за ним ли с мольбой и надеждой бежал народ?» «Замолчи, презренный!» — вскричал Хасро, вспомнив замок отца в Кокете, где любил молиться перед иконой, изображавшей въезд Христа в Иерусалим. «Как смеешь ты, жир кабана, думать, что народ бежал за Ишаком? О Аллах! За кем же бежать народу, если Ишак вез священную поклажу?» Заметив зловещие пятна на лице Хасро, предвещавшие большую битву, Гасан услужливо пододвинул к Хасро столик с драгоценной вазой, предварительно выхватив из нее бархатистые розы. «О, ага, мирза, дослушай милостиво, и ты увидишь, что Ишак тут ни при чем. Вылез Ишак из солнца и оглядывается, где бы ему разослать коврик. О, Ишак, — закричал я, — разве ты не узнал дом ага мирзы?» Гасан вдруг на миг замолк. Он увидел через решетчатое окно скачущего всадника в шлеме шахского гонца и, захлебываясь, вскричал: «О, Ишак, Ишак, стели скорее коврик под ноги моему ага-мирзе, ибо не по песку же он пойдет к шах-ин-шаху». Задыхаясь, бежал молодой слуга. «Велик Аллах в своем милосердии! От шах-ин-шаха гонец! Да живет шах-ин-шах вечно, он призывает тебя!» «Гасан!» — завопил Хасро, величественно сбрасывая с себя парчевый халат. «Прими дар! А если беседа со львом Ирана будет для меня радостной, получишь и золоченые коши!» Тинатин вошла на верхнюю террасу сада. В обычной истоме томились пальмы, опять таинственно журчал фонтан. Но Тинатин знала, сегодня все необычно. Сегодня решается поход на Грузию. Опять моя страна подвергается смертельной опасности. Сквозь зелень платанов здесь также будут олеть розы. Нежные звуки лютни нарушат дрему апельсиновых деревьев. А там долины захлебнутся в крови, стоны разогнут птиц, сгорят города. Пресвятая Богородица, защити и помилуй твой удел. Не может победить царь Теймураз? нет не царь, а Саакадзе. Тогда стоны заглушат лютню, и кровь затопит Исфаган, и как было после Мардгоби. Сколько пыток, сколько виновных и невиновных в поражении погибло мученической смертью. Плащ потрясал ханские гаремы. Каким страданиям подверглись матери, жены, сестры, казненных по велению шаха. О, где найти покой? Сердце двоится и... Позор! Я снова молю Бога о неспослании победы грузинскому оружию. Тинатин испуганно оглянулась, провела ладонью по лицу, точно смахнула опасную мысль. Она старалась думать о другом. Шах все больше внимателен к ней. С годами он остывает и к ласкам молодых наложниц, и даже к законным женам. Лишь одна Тинатин владеет его сердцем, его мыслями. Уже без ее совета властелин не решает ни одно дело. Вот и вчера. Ни на минуту не раскаивается она, что восхитилась мыслью шаха направить в Грузию Хосро Мирзу, а не страшно в своей жестокости Юсуф-хана. «О, мой повелитель!» — вскрикнула она, целуя край его одежды. «Хосро Мирза завоюет тебе непокоренные земли, ибо у кого жар в горле, тот перелезет к источнику даже через колючий забор». Шах долго смеялся. «Бисмиллах этот Мирза уже пятый плащ на Майдане покупает. Совсем готов для воцарения в Грузии, одного не хватает. Моего благосклонного повеления. Твои уста изрекли истину. Я свое царство умножил мечом, пусть и Мирза мечом добудет грузинский трон. Иншаллах, Хосро Мирза возглавит грозное нашествие иранских войск на Гурджистан». Тинатин вздохнула. «Сколь милостив Бог к моей картле», — думала она. «Хосро грузин, может, подобно мне, призывает тайно в помощь Пресвятую Богородицу. Потом Хосро багратит родственник. Кто в картле не вспомнит, что отец Хосро, царь Кахети, Дауд был братом Симона I, деда Луарсаба II. Багратиды много веков славились рыцарством, и Хосро не захочет восстановить против себя царство, где надеется царствовать. Пусть царствует в Кахете, а Луарсаб в Картле. Как разумно поступила она, укрепив желание шаха направить в Грузию царевича Хосро. Размышление Тинатин прервала вбежавшую Гулузар. На ее густых ресницах дрожали слезинки. Прижимая к себе маленького Сифи, она бросилась к ногам Тинатин. «О, моя повелительница! О, госпожа моей жизни, защити мое дитя! Что сделал тигрице мой сын? Он прекрасен, как луна в 14-й день рождения, и отважен, как Сифи Мирза». И Гулузар, торопливо глотая слезы, рассказала, как Зюлейка зачастила к ней, все высматривая, как навязчиво стала присылать с хитрой служанкой, будто для игры буйного Сэма, после ухода которого дом походил на растерзанного Мутаку. И сегодня пришел Сэм и разбил ее любимую чашку, подарок Сифи, Мирзы, потом начал душить котенка. Всегда тихий маленький Сифи вдруг бросился на Сэма и вырвал из его рук полуживого котенка. «О, госпожа, разве сын благородного Сифи Мирзы может спокойно смотреть, как мучают беззащитных?» Тут Сэм стал так кричать, что сбежались из других домов хасеги и служанки. Завистницы притворно закричали: «Аллах, Аллах, Сэма убивают!» Вдруг ворвалась Зюлейка и собрала воплями еще больше людей. Она кричала, что Гулузар хотела убить Сэма, чтобы ее волчонок остался единственным сыном у Сифи Мирзы. Видя, что многие не поверили, она набросилась на маленького Сифи и убила бы его, если бы преданная служанка не схватила Сифи и не побежала к царственному порогу Лелу. А когда она, Гулузар, попросила Зюлейку больше не присылать к ней Сэма, то разъяренная тигрица набросилась на нее, вцепилась в волосы, пыталась разодрать лицо, на силу служанки оттащили злодейку прочь. А Сэм беспрестанно кричал: «Подожди, вырасту, гвоздем выколю глаза твоему сыну». «О, моя госпожа, я проникла в хитрость Зюлейки. Она решила отвратить от меня Сифи Мирзу, моего повелителя, ибо, спасаясь от дикого крика Зюлейки, он все чаще сидит в покоях маленького Сифи, слушая мои песни или играя с Сифи, учит его. Скажи, лучшая из лучших во вселенной царственная Лелу, мать Сифи Мирзы». «Лучшая из лучших, красивая мать Сифи Мирзы», — пролепетал маленький Сифи, и, обняв шею, Тинатин покрыл лицо ее поцелуями. Растроганная, Тинатин прижала к себе мальчика и твердо заявила, что переселит Гулузар подальше от Зюлейки и поближе к ней, Лелу. Она и Сифи Мирза совместно решат, как оградить Гулузар от тигрицы. Пусть Сифи пригрозит разводом, лучшим средством для успокоения жен мусульман. Тинатин так разволновалась, что хотела немедля послать за сыном, но неожиданно прибыла Гефизе, и вмиг, словно рой пчел, налетели жены шаха. Они пользовались любым случаем, чтобы оставить свои скучные дома и поспешить в веселые, всегда наполненные, изысканные речью и дастарханом покои Лелу, любимой жены шаха. Едва взглянув на подругу, Тинатин поняла, что посещение ее вызвано важным делом. Но обе продолжали потакать шуткам рассказчиц. Особенно смешила их третья жена шаха, изображавшая кичливую ханшу, вторую жену Юсуф-хана. Поглядывая на Гулузар, чуткая Гефизе поняла, что ей не сладко от Зюлейки. Взяв на руки маленького Сифи, Гефизе ласками вызвала улыбку на порозовевшем лице взволнованной Хасеги. Как видно, звонкий смех вызвал любопытство солнца, ибо оно упорно стремилось проникнуть через разноцветное окно. Но слегка вздув воздушные складки, розовый занавес решительно преградила путь опасному в полуденную пору гостю. Нежный фимиам плыл из серебряных курильниц, и в фиолетовой дымке арабские столики, причудливые вазы, шелковые ковры, тахты с атласными подушками, даже сами женщины, звенящие драгоценными украшениями, казались фантастическим видением. «О, моя царственная Лелу!» — вдруг вскрикнула Гефизе. «Почему не вижу я среди пышного куста розу Гурджистана?» «Да будет для Нистан, возвышенное умом и сердцем Гефизе, твое благосклонное внимание бальзамом. Она все еще во власти тоски и черных дум о коварном князе. Не найдешь ли ты, великодушная Лелу, своевременным, чтобы я сказала княгине слова утешения? Может, она услышит мольбу моего красавца Джафара и пожелает владеть его сердцем? Это ли не ниспослание Аллахом луча солнца в темную пещеру страданий? О, моя Гефизе, поторопись с дарами к обкраденной судьбой, верни ей надежду на счастье, и я буду сопутствовать тебе, как малый спутник большой звезды». В не менее изысканных выражениях, попросив вторую жену шаха быть приветливой хозяйкой и не позволить скуке пробраться в покое веселья, Тинатин и Гефизе вышли из сказки теней в суровую действительность. Пройдя два зала, они остановились у оконной ниши, и хотя их здесь никто не мог услышать, они близко склонились друг к другу и только шепот слегка колебал прозрачную кисею. О Аллах, что будет старем Луарсабом, если Шах-ин-Шах поверит змеиному языку Баиндура, раздосадованного тем, что до льва Ирана все же дошел слух о Кериме, раздобывшем важные сведения в Гурджистане. Проклятый Баиндур-хан, боясь соперника, тайно переслал послание своему родственнику. А сын Ада, Юсуф-хан, всем известной свирепостью, так прошипел в золотое ухо Шах-ин-Шаха: «Керим, собака, гуль!» Он предался Саакадзе, с которым снюхался еще в Исфагане, и в угоду шайтану туманит мысли полководцев Шаха, снабжая их ложными сведениями. Да отсохнет у скорпиона язык, чем провинился перед ним Керим. Разве тебе, алмазная Лелу, неизвестно, что скорпион, не успев ужалить другого, жалит себя, целясь в свой собственный хвост? Но благородный Караджугай неужели не защитит невинного? Защитил, вот почему Шах-ин-Шах не разрешил Баиндуру самому замучить пытками Керима, а приказал явиться к нему на грозный опрос. О Аллах, Керим здесь? Еще солнце как следует не проснулось, а Керим уже ждал у порога нашего дома. Ничего не утаил от него Караджугая, правдивый Керим, и причину гнева Баиндура раскрыл, да унесет шайтан к себе на ужин подлого хана. Желая поскорее вернуться в Исфаган и не смея ослушаться Шах-ин-Шаха, грозно повелевшему ему хранить жизнь царя Картли, проклятый задумал уготовать Луарсабу случайную смерть. То камень вдруг свалился, когда царь должен был выйти в сад на обычную прогулку, то змея оказалась у лестницы, по которой проходит царь. Скорпиона вдруг нашли в покоях царя. Но зорко следит верный Керим, и ничего не удается изворотливому лжецу. В неспосланной Аллахом смелости Керим даже предупредил Али-Баиндура, что змея может перелезть через забор и ужалить жен хана. И хорошо, что он, Керим, вовремя заметил в стене башни расшатанный камень, иначе камень мог бы свалиться не на того, для кого был предназначен, и, словно не замечая глаз Баиндура, извергающих зеленые молнии, закончил. Не сочтет ли хан уместным довести до острого слуха благородного Караджугай-хана о проделках глупого Багира? А правоверным известно, что случается со слушниками воли льва Ирана. Взволнованнее становился торопливый шепот: «Спасти Керима, спасти, если Аллаху будет угодно». Отодвинув столик с изысканным дастарханом, присланным царственной подругой Нестан, оперлась на атласную подушку. В тонких пальцах забегал желто-красный янтарь. Что дальше, в сотый раз спрашивала себя Нестан. Отчаяние, охватившее ее, в первые дни исчезло. Нет, она не доставит радости изменнику Зурабу, не примет яд, не разобьет голову о железную решетку. Очнувшись от тяжелого обморока, она вдруг неистово закричала: «Церковь покровительствует изменнику, венчала с другой. Как смел, арагвинец, так подло забыть ее муки. Из-за коршуна попала она в черную беду. Но кто передал ей эту радостную весть, присланную Караджугай-хану проклятым Али-Баиндуром? Зюлейка. Она подкралась, несмотря на осторожность доброй Тинатин. Говорят, не успела хорошо понять, о чем шипела змея, как упала она, Нестан, на пол, словно с дерева яблоко. 2 месяца лежала ни живая, ни мертвая, и сейчас не знает, жива или уже похоронена. Тинатин умолила Шаха позволить ей переселиться в дом царственный Тинатин. И вот как нежная сестра ухаживает за ней подруга ее детских лет. Теперь открыто гуляют они в саду, вспоминая Митехи. Грузинская речь ласкает слух, слова утешения льют бальзам на раненое сердце. Но стоит ей остаться одной, снова и снова преследует ее видение. Вот она стоит под венцом с зурабом, вот скачет с ним на горячем коне. Развивается тонкое покрывало личаки. Зураб оглядывается на отставших оруженосцев, порывисто обнимает ее и жарко целует в дрожащие губы. Все ушло в вечность. Что дальше? Страдание, печаль, зачем? Четки выпали из похолодевших пальцев. Нестан уронила голову на подушку. Кто знает, что такое тоска? Какая страшная, назойливая гостья. Нет, приживалка. Она вгрызается в сердце, и капля за каплей уходит жизнь. Что делать? Куда бежать от себя, как сбросить тяжелые мысли? Как от мрамора веет холодом от щек Нестан. Судорожно стиснули пальцы золотую кисть подушки. Нестан лежит неподвижно, силясь забыть о жизни, не знающей милосердия и щедрой на жестокость. И вошедшие Тинатин и Гефизе застали ее, запутавшейся в мыслях, как в сетях. В комнате уши шаха царило оживление, предвещавшее важные события. Но раньше, чем выслушать вернувшихся накануне Булат-бека и Рустам-бека, шах пожелал выслушать своих советников. Эреб-хан тоже только что вернулся, он объезжал северные провинции Курдистан, Гилян, Азербайджан. Там, иншаллах, тысячи при звуках первой флейты выступят в поход на Гурджистан. С юга, из Фарсистана, вернулся Исахан, муж любимой сестры шаха. Веселый, красивый, он одним своим видом вселял надежду на победу. Пусть прикажет солнце Ирана, и его рабы истребят непокорных гурджи. Что они перед грозным львом Ирана? Прах. Больше ждать не стоит, пусть повелитель земли скажет алмазное слово. Аллах удостоил меня узнать много драгоценных слов горячего Исахана, но Аллах не забыл подсказать мне, своему ставленнику, алмазное слово – осторожность. Да не устрашит моих полководцев Таймураз, величающий себя царем, не устрашат князья Гурджистана, мнящие себя владетелями. Но кто видел побежденного в битве Саакадзе? Кто забыл хитрость сына собаки Саакадзе с турками? Шайтан свидетель, не Абу Селим эфендили, сын гиены, славится храбростью лисицы и зрением ястреба. Сколько опытных лазутчиков возвратилось из земель Картли, а кто из них обогатил наш слух? Не успеет один поклясться на Коране «Аллах, Аллах», Дегомское поле кишит, как червями войском Гурджи, как другой спешит на короне поклясться, что на Дегоме он, кроме ветра, никого не встретил. Не успел мула за ним захлопнуть Коран, как третий прискакал, и, положа руку на Коран, услаждает наш слух тысячей одной ночью. Оказывается, Зураб, сын волка, согнал на Дегоме княжеские дружины, а куда пропали Азнаурские, только шайтану известно. Но Саакадзе, сын совы, готовится к встрече с войском льва Ирана. Да будет вам, ханы, известно, ни меткостью стрел, ни рыбьими пузырями с зеленым ядом, ни пушечными ядрами. Это Саакадзе предвидит, а лишь только неожиданностью можно поразить коварного шакала, возомнившего себя барсом. Мудрость святого Сефиса впадает с моими мыслями. Придумайте, ханы, новые ходы на шахматном поле, и, иншаллах, вам не придется созерцать зад дикого зверя, следуя за хвостом его коня. Ибо сказано, не засматривайся на чужой хвост, когда свой еле помещается в шароварах. Вслед за шахом засмеялись советники, как всегда, благодарно глядя на Рэп-хана. Повеселев, шах приказал впустить беков, вот уже 3 часа, ожидающих у порога справедливости и счастья. Булат-бек и Рустам-бек привезли шаху Аббасу из Московии благоприятные вести. Но лишь только мамлюки несколько отодвинули в сторону голубой ковер с изображением льва Ирана, угрожающие вскинувшего меч, и выразительно указали на вызолоченную дверь, Булат-бек затрясся, как лист пальмы, под порывом обжигающего ветра пустыни, а Рустам-бек похолодел, словно провалился в прорубь северной реки. Они вошли в комнату, уши шаха, бесшумно, на носках, и смутно разглядев шаха Аббаса, сверкающего алмазами в глубине, как божество, пали на колени и склонились в молитвенном экстазе. Шах Аббас согнал с губ усмешку и полуопустил тяжелые веки, не опуская беков из поля зрения. Ханы-советники отодвинулись от тронного возвышения и, восседая на ковровых подушках, отражали на своих лицах, как в прозрачной воде, настроение властелина. Выждав, шах Аббас чуть наклонил голову и доброжелательно произнес: «Али, покровитель первый из первых, Али, покровитель последний из последних, Булат-бек и Рустам-бек, во славу Ирана, единственного и несокрушимого, говорите о Руси». Булат-бек привстал и раболепно приблизился к тронному возвышению на 2 шага. Он подробно рассказал о почете, оказанном посланцам шаха, о подарках, о царе и патриархе, и закончил: «Шах-ин-шах наш! Спокойствие персиян! Шах-ин-шах справедливый! Все, чего пожелал ты достигнуть в Руси, ты достиг. Свидетельствуем об этом мы, рабы твои, послы мудрости царя царей и прозорливости солнца Ирана». Шах Аббас, роняя слова, будто жемчужные зерна, медленно произнес: «Что повелел передать мне царь Руси? Да исполнится все предначертанное тобой!» — фанатично воскликнул Булат-бек. «Царь Руси повелел донести до твоего алмазного уха, что следом за нами он посылает к тебе шах-ин-шах послов. Они везут благоприятные грамоты и дары дружбы. Пусть совершится угодное Аллаху. Но как встретили царь Геуров и патриарх неверных халат Иисуса, говори без лишних восхвалений и сравнений. Велик шах Аббас, полинялый халат Иисуса встречен царем Руси, как вестник святого неба. Но патриарх Филарет — хитрый жрец церкви. Дабы доказать русийцам, что ты облагодетельствовал церковь Христа, возвратив ему халат, в котором Христос мученически прощался с земным миром, патриарх смело подверг святыню испытанию чудом». Шах бесстрастно взирал на беков, и также бесстрастно взирали на них советники хана. Рустам-бек приложил руки к груди, затянутой в парчу, и, призвав на помощь святое кольцо, продолжал: «Шах-ин-шах, доживешь ты вечно. Нам неизвестно, почему геуры решили 2-4 раза открыто испытать святыню чудом. Но святыня испытана, и чудо совершилось. Теперь Иран и Русия друг для друга, как лев для льва. Ханы незаметно переглянулись. Караджугай погладил сизый шрам, а Эреб-хан так глубоко вздохнул, словно с наслаждением проглотил глоток сладчайшего вина. Шах приподнял левую бровь, а Рустам-беку почудилось, что шах засмеялся. Между тем ничто не нарушало торжественную тишину комнаты, которая граничила с царствами Запада и Востока. «Поясни, — сказал шах Булат-беку, — что значит испытание чудом и как проводилось оно умным патриархом. Город-царь Москву, как пояс украшает улица, зовут Геуры ее Тверью. Там есть дом, где Геуры Бога делают. И там в богадельне в русийского человека Тараса, сына Филаретова, огонь вселился, как шайтан. На 20-й день Великого Поста русийцев привезли священники халаты Иисуса в богадельню, и шайтана из Тараса святым халатом выбили, как палкой, пыль из ковра. Велик Аллах! Благодарно вскинул шах Аббас искрящиеся хитростью глаза к голубым арабескам потолка. Он на благо Ирана наделил халат Иисуса неземной силой. А ты, Рустам-бек, не разведал о других случаях чуда, ибо там, где одно, есть и два. Разведал шах-ин-шах угодливо и загнулся Рустам-бек. В Руси шайтан в медвежьей шкуре мед ворует. На их Майдане женщина Марина вместо меда смолу продавала. Шайтан не знал и выкрал, а когда попробовал, то от отвращения взвыл и из шкуры выпал. В отместку послал шайтан на женщину Марину болезнь цвета смолы. Падала она, глаза закатывала и ногами била, целясь лягнуть шайтана, и брызгала ядовитой слюной. Принесли к ней священники халаты Иисуса и начали битву. Шайтан ночью приходил, грозил Марине, рычал, копытами стучал. Но бисмалах там, где одно, есть и два. Выбил халаты Иисуса из Марины шайтана, как семена из сухой тыквы. А шайтана загнали обратно в медвежью шкуру. И, захлебываясь благочестием, восхищенные священники Геуров зазвонили в 16 сотен колоколов, заглушая звон 10 десятков серебряных монет, полученных Мариной на покрытие убытков за выкраденную шайтаном смолу. Ханы благоговейно молчали и вскинули глаза к голубым арабескам потолка. Шах Аббас, казалось, им сосредоточенно вглядывался в одному ему видимый полюс мира. Велик Мохаммед, как бы нехотя оборвал молчание шах. Руси не придет на помощь Гурджистану, царь Михаил не даст стрельцов, гурджиты ему разу. Бояре в длинных шапках привезут мне высокий знак расположения Руси к Ирану. Близка сокрушительная война мести, война льва Ирана с собакой Георгием, сыном Саакадзе. Шах Аббас, сохраняя величие, с трудом скрывал радость. Как ловко открыл он дорогу большой войне. Трепещи, Гурджистан! Юсуф-хан бросал на Рустам-бека завистливые взгляды. Почему именно он, глупец из глупцов, отмечен хризолитом счастья и бирюзой удачи? Шах дарует ему шапку с алмазным султаном и назначит ханом Арделяна. И Юсуф-хан решил попытать счастье на деле, порученном ему Али Баиндуром, а для удачи заранее воспылал ненавистью. Видя, как возликовал шах и считая этот миг благоприятным, Юсуф-хан почтительно проговорил: «Мудрость льва Ирана подобна солнечному сверканию. До меня дошло, что по повелению всемогущего, непобедимого Шахин-Шаха гулабский лазутчик прибыл в Исфаган и успел уже скользнуть в дверь благородного хана. Караджугай хана, разве ты забыл мое имя? Я уже удостоился довести до алмазного уха Шахин-Шаха, что бирюза из тюрбана, а либо индура трепещаных часа блестит у порога Давлет-Хане. Шах снова засмеялся и подумал, надо будет послать моему веселому пьянице франкское вино. Иншаллах устрою пир в честь Рэба, этого разгонщика грозных туч с чела Шахин-Шаха, подумал Исахан. Стоит ли снова раскрывать Коран ради муравья? Раскаленные щипцы принесут больше пользы и ему, и допросчику. Не спеши, Юсуф хан, ибо сказано, торопливый однажды вышел на улицу, забыв дома голову. И эта шутка Реб-хана понравилась шаху, и он сказал, «Мои ханы, в ночь на пятницу я услаждал себя чтением Искандер-наме, прославляя Аллаха, Низами изрек, ты даешь каждому из слабости силу. От мураша ты причиняешь погибель змею, мошка высосет мозг Немрода. Да будет тебе известно, Юсуф-хан, по повелению Аллаха мошка через нос проникла в мозг Немрода и погубила тирана, оспаривавшего у Аллаха божественность. От себя скажу, иногда муравей приносит больше пользы, чем тигр». И шах резко ударил молоточком по бронзовому Будде. Вбежавшему Мехмандару он приказал ввести Керима. В тысячах восхвалений мудрости Шахин-Шаха рассыпались ханы. Караджугай вздохнул. Уже это хорошо, ибо Юсуф явно подстрекаемый тайной просьбой Баиндура стремится уничтожить зоркого стража царя Луарсаба. Пристально оглядел шах Аббас, вошедшего и застывшего у порога Керима. Приятная наружность и скромность полагали к пришельцу. Но шах знал, не всегда хамелеон рядится в отталкивающие цвета. Караджугай-хан усладил мой слух рассказом о твоих путешествиях по Гурджистану. Ты удостоен мною лично сказать, что ты созерцал и что слышал полезного и вредного для Ирана. Всемогущественный Шахин-Шах, Керим склонился до ковра, под твоим солнцем Ирану нечего страшиться тщетных усилий воробьев стать соловьями. Асакадзе, ты тоже считаешь воробьем? Милостивый Шахин-Шах, если бы Саакадзе был даже слоном, он не смог бы хоботом притянуть к тебе обратно птиц, налетевших на зерна Таймураза. До меня дошло, вмешался Юсуф-хан, что ты был принят Саакадзе, сыном собаки, почетно и одарен им в меру. Неизбежно мне ответить тебе, хан, что я нужен Саакадзе, как шакалу опахала. Ребен-хан фыркнул. Караджугай одобрительно моргнул глазом, ибо заметил спрятанную в усах шаха улыбку. Но похож ли сейчас на свирепого полководца старший барс? Ты видел и слышал его? Сощурился Реб-хан. Стремился хан из ханов, но не всегда желание совпадает с начертанным судьбой. Как раз в тот день, когда я пригнал караван и сам, переодетый турком, хотел направить верблюдов к дому Саакадзе, он с ханум и сыновьями выехал в Ананури на свадьбу князя Аристави с дочерью кахетинского безумца, возомнившего себя царем. Мне и Папандопула, из лавки которого мы смотрели на их проезд, осталось только вздыхать о неудаче. А почему ты так вежливо произносишь имя изменника, не прибавляешь сын собаки? Непременно потому, Юсуф-хан, что у турок собака священна. А ты разве турок? Слава Аллаху, нет. И если бы пророку было угодно вложить в мои руки шашку, я бы не бежал с Мартопской равнины, как заяц от собачьего лая. «Аллах!» — воскликнул побагровевший Юсуф, вспомнив, как он ловко скрылся на чужом верблюде из Марткоби. «Этот раб дорожит своей головой, как гнилым яблоком. Ибо без желания Аллаха и повеления Шах-ин-Шаха, — Керим снова склонился ниц, — и волос не упадет с моей головы». Малиновые пятна поползли по лицу Юсуфа. Он чувствовал, что ханы одобряют дерзкого, но он обещал тайному гонцу Али-Баиндура, что Керим будет растерзан палачами, и возмущенно крикнул: «Как смеешь, презренный раб, упоминая изумрудное имя всемогущего Шах-ин-Шаха, не добавлять восхваления? Да будет тебе известно, усердный хан, изумруд подобен улыбке Аллаха, он озаряет наместника неба, а неуместное восхваление только смешит умных и радует глупцов». Юсуф-хан вскочил. Керим незаметно нащупал в складке пояса тонкий нож, которым решил пронзить свое сердце, если шах повелит пытать его. Но он должен спасти себя, ибо в этом спасение царя Луарсаба и царицы Текле. Вот почему вместо униженных поклонов и клятв верности он дерзко бросает оскорбление советнику шаха. Ханы тяжело молчали, с тревогой поглядывая на грозного льва Ирана, но шах продолжал внимательно разглядывать Керима. Он, как всегда, угадывал благородство. Смельчак лучше погибнет, чем позволит оплевать себя. И неожиданно спросил, как Керим попал к Али-Баиндуру. «Остаться жить», — сверкнуло в мозгу Керима. Али-Баиндур не осмелился сказать шаху, что получил Керима от Саакадзе, и он смело рассказал, как, будучи каменщиком, он воздвигал дворец Али-Баиндуру и в изобилии, наглотавшись пыли, остановился, чтобы вдохнуть воздуха. Тут же он получил удар палкой по спине. «Ты что, презренный раб, осмелился кайфовать?» На окрик надсмотрщика он, Керим, ответил: «Да отсохнет рука, обрывающее чудо, ибо на долю бедняков редко выпадает кейф». Заметив одобрительную усмешку шаха, Керим, совсем осмелев, продолжал: «Аллах подсказал доносчику побежать к Али-Баиндуру». Выслушав о дерзости каменщика, хан сказал: «Как раз такого ищу». Назначив сначала оруженосцем, хан через 100 базарных дней выучил меня опасному делу. Как священную книгу перелистывал Аллах годы, и хан неизменно одобрял мои способности добывать в чужих землях слухи, отражающие истину. И по прибытии из Гурджистана хан выразил удовольствие видеть своего помощника невредимым и нагруженным ценным товаром. Керим притворился, что не догадывается о вероломстве Баиндура, иначе даже в случае спасения он не мог бы вернуться в Гулаби. Шах минуту молчал, и никто из советников не осмелился нарушить раздумья повелителя. И вдруг зазвучал голос. Нет, это не был голос рыкающего льва Ирана, не был голос грозного Шах-ин-Шаха. Нежнейшие звуки лютни разливались в воздухе, и, казалось, Габриэл, легко взмахивая крыльями, услаждает правоверных сладчайшим ветерком. В смятении Караджугай-хан откинулся к стене. Безумный страх охватил Юсуф-хана. «Да будет проклят а либо индур, натолкнувший его, Юсуфа, на разговор, вызвавший превращение Аббаса в ангела. Эреб-хан моргнул раз, другой. Да прославится имя Аллаха. На троне вместо шаха золотая чаша, наполненная рубиновым вином. Язык Эреба не помещался во рту. Он высовывался и вздрагивал, как у истомленного жаждой пса. Бледные, с трясущимися руками внимали советники неземному голосу. Аллах в своем милосердии неизменно благословляет кладку каменщиков, ибо они помогают Всевышнему украшать созданную им землю. Они вкладывают свой, угодный Аллаху, труд в стены мечети, в роскошные хане, в легкие мосты, соединяющие берега, и в прохладные лачуги правоверных. И в минуту раздумья я, шах Аббас, удостоился услышать благоухающий шепот Аллаха. Возри милостиво настоящего у твоего священного трона, и пусть его слова, подобно камню, будут правдивы и крепки. Да послужит кладка каменщика воздвижению башни величия Ирана. Кирилл вздрогнул. Странный озноб охватил его, ноги подкашивались, и глаза приковывались к озаренному ласковой улыбкой лицу шаха. И таким близким и родным вдруг стал повелитель повелителей, ближе деда, ближе жизни, и безудержно захотелось распластаться у подножья трона и в рыдании, в горячем признании искупить вину. Керим подался вперед, нелепо взмахнул руками и столкнулся с испепеляющим взглядом Саакадзе. Да, он был где-то здесь, за колоннами, он был рядом с Керимом, как всегда, на дороге странной судьбы Керима. И совсем близко чей-то голос, может, Саакадзе, а может, голос его совести, прошептал: «Опомнись, Керим, ты доверился хищнику. Каменщик, твоя кладка никогда не воздвигала хане для бедняков. Их лачуги слеплены из глины, а любимцы Аллаха тысячами гибнут от каменной пыли и голода, воздвигая башни величия Ирана». Искушение испарилось. Где он? Почему не в работе каменщиков? Разве он не сын этих бедняков? Точно мраморное изваяние стоит Керим. Нет, он не подставит свою голову даже под золотой молот повелителя Ирана. О Аллах, о Мохаммед, о 12 имамов! Фанатично воскликнул Керим. Выслушайте благосклонно мои слова, как будто я произношу их в мечети. В щедротах своих, о Аллах, ты начертал мне благополучие, ибо я раб из рабов, удостоился лицезреть неспосланного тобою наместника вселенной. Ты, о Мохаммед, насыпал в уши мои бирюзу, и я словно у порога рая слышу слова, подобные кристаллам золота, и вижу сквозь пламя восторга, как благословенный тобою зодчий зодчих воздвигают узорчатой кладкой башню величия Ирана. И как бы в экстазе Керим пал ниц и, ударяясь лбом о пол, восклицал: «Не в минувшие века не было, ни в последующие не будет равного шаху Аббасу. Ты подобен морю, а я капли. Но твое снисхождение подняло меня до самого солнца. И я смелюсь воскликнуть: о шах-ин-шах, твои изумруду подобные глаза отражают вселенную, У тебя ключ к сокровенным тайнам, ты видишь души правоверных. Шах пристально вглядывался в Керима. Не иначе, как каменщик в ночь на одну из пятниц наглотался изречений Низами. Но если бы кто из ханов осмелился услаждать меня неважными сведениями, а обкуриванием фимиама, я без неуместного раздумья избавил бы его от испорченной мошкой головы. А теперь, Керим, без промедления выложи из своего сахарного сундука ценности, добытые в Картли, и еще запомни, выше солнца нет пути мыслям. Повинуюсь с трепетом и восхищением, и отважусь, всемогущий Шах-ин-Шах, произнести такие слова. Трудно угадать происходящее в Гурджистане, ибо оба царства напоминают западню, в которой запутался царственный баран. Майдан в Тбилиси подобен опрокинутому котлу с остатками пищи. На Дейгоме, любимом полиса Акадзе, ни одного азнаурского дружинника. По дорогам ползут арбы, нагруженные скудной рванью. Ни веселые песни, ни смех не достигли моих ушей. А не заметил ты, что происходит в жилище собаки в Насте? Керим похолодел, неужели за ним в Картли следили? Но он должен вернуться целым в Гулаби. Аллаху было угодно, всевидящий Шах-ин-Шах, чтобы я заметил лишь накрепко закрытый замок Саакадзе и в изобилии суровую стражу, подозрительно оглядывающую чужого. Все добытое о двух царствах по Пандопуло я подробно описал, а либо Индурхану. Не стоило бы утруждать себя рискованным путешествием ради пустоты, если бы ты не предстал перед царицей, матерью царя Луарсаба. Она тоже молчала. «О, Шах-ин-Шах, надзирающий и руководящий!» — обрадовался Керим. «Ты осчастливил вселенную своими мыслями. Царственный ханум передал я послание Алибаиндурхана. Он советовал старой царице написать еще раз упрямцу сыну настойчивую просьбу покориться воле грозного, но справедливого льва Ирана и не томить ее, ханум Мариам, под замком проклятого Аллахом Саакадзе, сына шакала. Сколько жалоб вылило на зазнавшегося Саакадзе, сына шакала, забытая всеми царица. Писала она Таймуразу, но он убеждал родственницу ждать более спокойного времени для переселения из Твалади. Жаловалась царица и на скудость определенных ей монет. На многое жаловалась толстая краснолицая царица. Но когда я, твой раб, осмелился спросить, где находится жена Гурджи Луарсаба, она замахала руками, словно черная птица, крыльями, и строго приказала ничего не передавать упрямцу сыну, ибо жена его лишилась разума и все равно, что умерла. Рискнул расспрашивать о жизни, о войске, но себелюбивая ханум пространно говорит только о себе. «О войске ты сам разузнал правду? По-твоему, его почти нет в Картли и Кахете?» Караджугай погладил сизый шрам на своей щеке. Юсуф злорадно усмехнулся. Напряженно прислушивались ханы, своей неподвижностью напоминающие аляповато раскрашенные глиняные фигуры. «Я должен владеть своими мыслями, если хочу вернуться в Гулаби», — убеждал себя Керим, призывая на помощь самообладание. «О, Шах-ин-Шах, озаритель путей мира, дозволю порога твоего трона изречь истину. В Тбилиси я сказал себе такое слово. Керим, не покрой себя позором, не предайся себелюбию. выслушай старого Папандопуло, держателя стаи лазутчиков, мастеров тайных дел, ибо ты здесь чужой, и даже уподобившись ящерице, проникнуть в трещины царства не сможешь. Но Аллах вложил в твою голову пытливость, смотри и запоминай. И ты запомнил, что у изменника Саакадзе только 10 000 дружинников, если твой раб осмеливается думать в твоем присутствии. Говори и знай, я люблю, когда мои рабы раньше думают, потом говорят. Осмелюсь сказать, я не совсем поверил Папандопуло. Караджугай-хан облегченно вздохнул и строго спросил. Значит, грек умышленно ввел тебя в заблуждение. Нет, хан из ханов, я мастер опасных дел и не попадаюсь в шаткие ловушки. Но разноречивость лазутчиков подсказала греку скупость. Осмелюсь думать, что в Картли больше 10. Сосчитаем до 20, а тогда, и спрося благословения святого Хусейна, мне достаточно будет устремить одного Юсуф-хана с 40 000 сарбазов, чтобы разбить Саакадзе, как треснувший кувшин. Шах-ин-Шах в своем милосердии разрешил мне говорить, и я осмелюсь сказать, совсем тихо добавил Керим, что и 100 000 сарбазов найдутся дела в Картли и Кахете. Карджагуй снова облегченно вздохнул. Керим спасен, и царь Луарсаб не останется без защиты. Ты об этом говорил, Алибаиндуру? Говорил и о многом еще говорил всемогущий Шах-ин-Шах. Но хан высмеял меня, он верит греку, будто ни разу его не обманывавшему. А мои сведения причислил к тревожному сну. «Не хочешь ли ты переменить господина?» — спросил милостиво Шах. «О сеятель правосудия! О света истинной веры! О великий Шах-ин-Шах, неиссякаемый в своих щедротах! Да услышится мольба моя! Справедливый хан из ханов, Караджугай-хан! Знаю, знаю, мне мой Джафар передавал, ты ко мне просился в телохранители. Когда по велению святого Али заблудившийся Луарсаб припадет к золотым стопам солнца Ирана, я исполню твое желание. Шатаясь, как пьяный, Керим радостно брел к домику деда. Он когда-то прощался с Исфаганом навеки, но подлый Баиндур снова приблизил его к подножию ада. Да, возвысится имя Аллаха. Он, Керим, вышел невредимым из поединка с могущественным шахом. Он сумел крепко держать колесо судьбы и не перешел черты, дозволенной его настоящим повелителем, который не цветистыми словами, а мечом добывает счастье беднякам. Огромные черные тени мечети ложатся на желтую площадь 4 углов. Керим теряется на ней, как песчинка в пустыне. Но, победив в страшном единоборстве, он словно обрел крылья, и они поднимают его над Исфаганом, над муравейником суеты и призраком величия. «О, господин мой Георгий Саакадзе!» — размышляет Керим, ощущая прохладу облака на своей щеке. «Не ты ли удержал меня над пропастью, ибо, выведав сладчайшим голосом правду, шах не приминул бы отрубить мне голову? Но не нож палача передо мной, а бирюзовая тропа жизни. Если бы я был винопийцем, опорожнил бы сейчас целый кувшин. В Гулабе расскажу о подлости Юсуфа. Нет, я и в мыслях не заподозрю разбойника Алибаиндура, иначе как дальше совместно с ним сокращать число дней? Это я говорю себе вслух, а думаю совсем тайно. Как служить иначе светлому царю Луарсабу? как служить светлой царице. Но когда я просился к хану, святой Хусейн, Караджугай покровительствует мне. Ханум Гефизе по предопределению Аллаха дружит с царственной сестрой царя Луарсаба. Не обе ли Ханум приложили старания и нашли средства убедить Караджугая во имя царя Луарсаба защитить меня перед грозным шахом? Завтра пойду к Гасану, выведаю, намного ли шах приблизил Хасро Мирзу к его вожделениям. Потом к Ханум Гефизе, где застану Ханум из Ханум Лелу с посланием для светлого Луарсаба. И, о, поспеши, Керим, ибо Юсуф Хан может не стерпеть второго поражения. Крылья опускаются. В поле зрения Керима попадает Майдан, запах лохмотьев, дынь, верблюжьего пота. Его обступают нищие. Далекое детство серой пылью застилает глаза. Он щедро раздает содержимое кисета, пожалев, что неизвестность заставила его оставить кувшин с золотыми монетами у деда. Вздохнув, он отдает вышитый бисером опустошенный кисет костлявой старухе и бредет дальше, а в ушах продолжает звенеть: «Я жив, я жив! Да будет солнце надо мною! Я жив!» «Не знаю, почему я жива!» — восклицала Нистан. Она равнодушно предоставила прислужнице укладывать золотистые волны волос, продолжая стонать. В слезах ее застала вбежавшая Тинатин. «О, сколь милостив Иисус! Сколь милосердна защитница страждущих в Лахернской Божья Матерь!» Тинатин осыпала поцелуями удивленную Нестан. «Ты не догадываешься о причине моей радости! О, Нестан, шах-ин-шах разрешил тебе вернуться в Картли! Опусти же скорей в водоем забвения камень своей печали!» «Моя светлая Тинатин, сколько усилий ты приложила, вымаливая мне свободу!» Нестан бросилась целовать руки, плечи, колени царственной подруги.